По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, газета «Нодон Симон» 27 июля опубликовала передовицу под заглавием «Вечно из поколения поколений прославим заслуги Ким Ир Сена, оставленные в достижении победы и войны».